поверил, что это возможно. Все, что случилось, понять очень сложно. Та, что казалось мне гадким утенком, самой красивой вдруг стала девчонкой. Любит, не любит, гадать я не стану. Может случиться, ромашки обманут. Лучше спросить у тебя мне об этом, скромно в сторонке дождаться ответа. Если ответишь, как мне бы хотелось, лучше награды не надо за смелость. Если другое в ответ ты мне скажешь, жаль, но ведь сердцу любить не прикажешь. Любит, не любит, гадать я не стану. Может случиться, ромашки обманут. Лучше спросить у тебя мне об этом, скромно в сторонке дождаться ответа.